И Луи убедился, что Сьер Карон привел свои зоологические сравнения, отнюдь не имея намерения оскорбить короля или королеву. Когда же он узнал, что автор статьи в журнале «Де Пари» был не аббат Сюара, а Ксавье, ему все стало ясно. Он злился, ему было стыдно. Он снова позволил надуть себя своему коварному брату и снова поступил необдуманно. Если, в принципе, король даже и был прав, и Сьер Карон был стареющим бездельником и шалопаем, то все же в данном случае он, Луи, поступил с ним несправедливо. А тут еще Туанетта пристает к нему с жалобами и возмущается. Дезире сделала все, чтобы вызвать сочувствие королевы. Ее красочное описание того, как опустился Сьер, как он погибает в тюрьме, потрясло Туанетту. Огорченная и расстроенная королева накинулась на Луи, а потом стала потешаться над поводом для этого нелепого ареста. Кто чувствует поэзию, не может оскорбиться тем, что его сравнивают со львом или тигром. На наших многочисленных гербах весьма много подобных зверей. Заточить из-за такого сравнения большого поэта в Сен-Лазар — это не по-королевски сир. Луи всячески изворачивался, чувствуя себя виноватым. «Ну хорошо, ну ладно», — бормотал он, — «к сожалению, меня неправильно информировали. Не волнуйтесь, пожалуйста, Туанетта, я все улажу». Он дал приказ немедленно освободить Пьера и объявить ему, что он вновь восстанавливается во всех правах, званиях и должностях, утраченных им в связи с заключением Сен-Лазар, ибо такова наша королевская воля, — закончил Луи приказ, подписал его и поставил печать своим перстнем. Смотритель Лепин облачился в парадный мундир времен Семилетней войны, нацепил на себя все медали и ордена и, важно постукивая деревяшкой, направился к своему узнику объявить ему волю его величества. Бородатый Пьер мрачно выслушал Лепина и ничего не промолвил. «Вы свободны, мосье», — сказал растерянно старый солдат, и так как Пьер продолжал молчать, добавил: «Прислать вам цирюльника. Прикажете карету?» Пьер покачал головой. «Я вовсе не собираюсь позволить», — сказал он, — «чтобы меня выпроводили отсюда просто так, за здорово живешь. Мне даже не потрудились сказать, в чем, собственно, меня обвиняют. Я считаю, что мне обязаны дать объяснение». Мосье Лепин не знал, что возразить, так, чтобы при этом не обидеть ни короля, ни этого непонятного ему писателя. Он сказал: «Я сообщил вам все, что был обязан сообщить, мосье. Остальное — ваше дело». Он удалился и доложил обо всем президенту полиции. Население Парижа волновалось все больше. Перед домом Пьера, перед тюрьмой Сен-Лазар состоялись демонстрации. Пребывание Пьера в исправительном заведении превратилось в публичный скандал. Мосье Ленуар пригласил к себе господ Гюдена и Мегрона и попросил их убедить мосье де Бомарше незамедлительно покинуть Сен-Лазар. Противиться подобным образом воле короля значит совершенно пренебрегать своим гражданским долгом. Возможно, что с мосье де Бомарше поступили несправедливо, но он сделает умнее, если не будет раздражать короля, а будет уповать на его милость и благоволение. Гюден и Мегрон поехали в Сен-Лазар. «Я являюсь к вам, Пьер», — сияя возвестил Гюден, «подобно посланцам римского сената к Кориолану, чтобы смиренно и торжественно просить вас возвратиться в Капитолий.